Дорогой! Молодой новобрачной было лет 40-45. Она отличалась, должно быть, не слишком покладистым характером, так как по малейшему ее зову муж бросался к ней со всех ног, и на лице его заранее появлялось покорное и виноватое выражение. Здесь мадам Мегре, она посоветует, в какие магазины нам надо заглянуть, когда окажемся в Париже. Ему едва минуло 30 лет, и не требовалось особой наблюдательности, чтобы понять, что он заключил брак не по любви. Звали их Жюль и Эмилия Мосселе. В тот вечер в пансионе было скучно и тихо. Впрочем, Мегре был уверен, что веселья в пансионе мадемуазель Атар не было никогда. Медленно ползли стрелки часов. Мегре читал, мадам Мегре вязала. Позднее Мегре вспомнил, что он случайно взглянул на часы в ту минуту, когда Жанна вышла из гостиной, и вскоре хлопнула входная дверь. Было начало шестого. Стрелки продолжали неслышно передвигаться на зеленоватом циферблате, но никто уже не следил за ними. Мадам Мегре беззвучно шевелила губами, считая петли в своем вязании. Мегре углубился в чтение журнала. В печке потрескивал уголь. Откройте! О, Господи, что это? Откройте! Боже, что это? Сейчас, сейчас, одну минуточку! Это пансион мадемуазель Атар? Да, входите, пожалуйста, я хозяйка. Прошу прощения за столь неожиданный визит. Я комиссар полиции, вот мое удостоверение. У вас служила некая Жанна Финар? Она служит у меня. Эта женщина только что убита выстрелом из револьвера. В тот момент, когда она переходила улицу. Неужели? Жанну убили? Занимайся-ка своим делом, Эрма. Прошу сохранять спокойствие. Я вынужден допросить всех присутствующих по очереди. Дверь в гостиную можно закрыть. И в этой комнате вам не помешает никто. Отлично. Это была чистая случайность. Комиссар огляделся, выбирая, с кого ему начать. Взгляд его встретился с глазами мадам Мегре. Она показалась ему женщиной покладистой, и он пригласил ее первой. Хотя дверь была прикрыта, слова доносились довольно отчетливо. Мегре старался не прислушиваться. Ваша фамилия? Мегре. Она пишется через «е» или «э»? Через «э». «Э». Как у знаменитого комиссара полиции. Да. О, вы не родственница ему? Я его жена. Стало быть, вы что, здесь с мужем? Конечно. Я благодарю вас, вы свободны. Я должен немедленно поговорить с комиссаром Мегре. Минуту спустя Мегре уже сидел в гостиной перед сияющим и немножко смущенным коллегой. Признайтесь мне, Мегре, вы хотели надо мной посмеяться. Да, да? Почему же? Ну? Ну, подумай только, я собрался допрашивать вас, как всех прочих. Ну. Ведь именно вы были на месте, вы в какой-то степени наблюдали, как подготавливалась драма, и должны иметь более полное представление обо всем. Я был бы вам очень благодарен, если... Я даю вам слово, у меня нет ни малейшего представления. Ну, а кто видел, что эта девица Жанна собирается выйти на улицу? Я видел. Так. Видел, и другие видели. Я не знаю. Да, ведь только теперь я начинаю понимать, как трудна роль свидетеля. Я, например, не мог бы даже с уверенностью сказать, кто был в это время в гостиной. Вы были заняты. Я читал. Понимаю. Ну, а вот, например, мадам Мосселе, была ли она внизу в гостиной или нет? А если была, то где сидела, что делала? Ну, простите, комиссар, но мне трудно ответить на это. Понятно. Комиссар полиции был явно не удовлетворен. Может быть, знаменитый коллега нарочно предоставляет ему возможность выпутываться в одиночку. И он решил показать, как он, скромный провинциальный комиссар, умеет вести расследование. В салон пригласили мадмуазель Мулино.